Хайдар Али Усманов, Ковчег, Новый дом, Ктокова, звездная система ТЕСС-9, по своей сути, считалась мертвой, и в этом заключалась ее безмолвная, зловещая прелесть. Светило, если его можно было назвать так, представляло собой тлеющий уголь в пепельной чаше космоса, тусклый красный карлик, почти лишенный гнева и жизни. Он не освещал, а скорее намекал на присутствие света, его алое сияние еле пробивалось сквозь туманную ткань межзвездного газа, лучи его не грели, не призывали к росту и не отбрасывали теней. Здесь не было теней, потому что не было ни одной планеты, ни одного спутника, ни одной поверхности, на которую могла бы пасть тень. На данный момент ТЕСС-9 была этаким заброшенным перекрестком вселенского бездорожья, промежуточной системой между куда более значимыми звездными системами, неведомо как оказавшейся на маршрутах миграции, разведки и бегства. Его пространство не обтекали линии гиперпрыжков, как артерии в телах цивилизаций, но кое-где пересекались тайные тропы. Здесь останавливались только те, кто не хотел быть найден. Главной достопримечательностью системы были бескрайние астероидные поля. Они тянулись туманными кольцами, клокочущими реками и растрепанными грядами, словно после разрушения мира, которого больше нет. Камни варьировались от крох, величиной с ладонь до гигантских обломков размером с транспортный крейсер, а то и более того. Некоторые из них все еще сохраняли следы древней геометрии, разломанные плиты, как фрагменты мегаструктур, разнесенных в клочья миллионы лет назад. Отголоски катастрофы, когда-то давно стеревшие уже и саму память о ее причине, пылевые потоки межастероидов вихрились в медленном танце. Ионные следы, как шрамы, обозначали места, где когда-то проходили корабли, и их двигатели оставили временные отметины на мертвом холсте вакуума. В нескольких зонах пространства, казалось, чуть гуще, словно насыщенно невидимыми, но ощущаемыми глазами опытных пилотов потоками газа. Там, среди разреженного эфирного тумана, рожденного из древних ледяных тел, изредка вспыхивали слабые электрические разряды, невидимые глазу, но ощутимые приборами. Газовые облака в этой системе были редки, но весьма коварны. Некоторые скапливались в неустойчивые завихрения, полупрозрачные, окрашенные бледно-сиреневыми и голубыми оттенками, которые казались эфемерными даже на приборах. Сенсоры путались в измерениях, плотность будто скакала, отразившаяся волна сканирования возвращалась искаженной, словно сама ткань пространства здесь была чуть изломана, как в старых линзах. Бывалые навигаторы шептались, что в этих облаках исчезали дроны, пропадали зонды, а некоторые пилоты сходили с ума, если слишком долго задерживались в тумане. И все же, несмотря на пустоту, система жила по-своему. Среди обломков находились следы активности. Заброшенные капсулы и потерянные модули, кораллоподобные образования, возможно, созданные технологией, а возможно, чем-то органическим, выросшим в забытых щелях металла и камня. Иногда какой-нибудь астероид, развернутый к свету карлика, отражал его с мрачной издевкой, алый блик, скользящий по черному телу, как капля крови по ножу. Изредка, в самой гуще поля, дрейфовали крошечные базы, скрытые, лишенные маркировок, встроенные в скальные пустоты. Они не подавали сигналов, они ждали. Кто-то использовал ТЕСС-9 как укрытие, кто-то, как тюрьму, кто-то как место для сделок, что не терпит лишних глаз. ТЕСС-9 не прощала ошибок. Навигационные системы здесь сходили с ума от избытка перекрестных гравитационных аномалий. Компьютеры улавливали сигналы, которых не должно было быть, и шептали об объектах, которых не существовало. Это место было тенью на границе карт, ловушкой для забытых экспедиций, последним пристанищем для беглецов и мародеров. И в этот безмолвный водоворот среди звезд, в систему, где сама тьма казалась плотнее, чем в любом другом уголке кластера, теперь и направлялась сразу целая группа кораблей. Так что сейчас звездная система ТЕСС-9, погруженная в вечный полумрак, медленно, словно нехотя, принимала новых гостей. Один за другим они входили в систему, без сигнальных пакетов, без транспондеров, по кривым, заранее несогласованным траекториям. Как будто каждый старался сделать это первым, не дожидаясь остальных. За одну стандартную неделю сюда прибыло 10 кораблей, старых, обветшалых, но все еще опасных. Первым появился прах Ориджины, тяжелый крейсер второго поколения. Его корпус был в шрамах, словно покрыт обугленной чешуей. Когда-то это был патрульный корабль объединенных секторов, но теперь он, вместо стандартной брони, нес на себе практически варварские наслоения. Резанные плиты брони, сваренные по-живому, размеченные знаками-предупреждениями, какими клеймили добычу. Из его бортов выступали 6 длинных, словно копья, стволов тяжелых орудий с внешними подающими трубами, классическое кинетическое вооружение, архаичное, но все еще смертоносное. Автоматические зенитки, 4 четырехствольных турели на вращающихся кольцах, следили за окружающим пространством, как старые псы с трясущимися, но зоркими глазами. Крейсер медленно нырнул в южную кромку астероидного пояса и затих в глубине каменных теней. Следом, с разбросом почти в 10 часов, вышел Гретта Разорванная, достаточно крупный транспортник, когда-то давно переоборудованный в рейдер. И сейчас его рваный силуэт напоминал лоскутное одеяло, броня, собранная с разных моделей. Между плитами зияли сварочные швы и кабели, покрытые льдом. Вместо грузовых модулей, два навешанных контейнера с батареями старых линейных пушек. Они выглядели нелепо, как тяжелые крылья на туше тушканчика. Едва войдя в систему, Гретта тут же скользнула в один из разреженных газовых карманов, где и застыла, почти не меняя положение, глуша все внешние сигналы. Даже маскировку активировала не сразу, словно капитан долго соображал, какую именно кнопку нажать. Третьим пришел беглый Долгар, легкий корвет с металлическим псевдогорбом на брюхе, где явно когда-то размещалась антенная решетка. Теперь там крепились 3 двуствольные зенитки и нечто, что напоминало бомбовую или даже, вполне возможно, полноценную торпедную установку. В данную систему этот корабль ворвался слишком быстро, будто пилот не до конца рассчитал торможение. Несколько минут он беспорядочно маневрировал между астероидами, едва не врезавшись в один из них, прежде чем затеряться в плотной гряде ближе к мертвой зоне, региону, где сигналы отражаются от ионного газа, создавая фантомные метки. Четвертым стал грязный слуга, корвет старой имперской конструкции, явно переживший не одну полноценную войну. Его орудийные башни выглядели ржавыми, но все еще зловеще целыми. Вместо нормальных радиаторов по бокам выступали змеящиеся трубы, заканчивающиеся решетками, словно это был промышленный комбайн, а не боевой корабль. На корме проглядывался вырез, там, где был ангар, теперь зияла дыра, затянутая электромагнитной сетью. Возможно, это было импровизированное место для сброса десантников или мусора. Слуга не стал далеко уходить, спрятался за обломком метеоритного острова, возле которого раньше прятался кто-то еще. Через минуту после его прибытия в эфире раздалось: «Ты чего, срань борозная, встал на мое место? Занято не было, значит мое. Ты что, слепой? Смотри, там маяк мой висит, он был выключен. Ты сейчас выключен будешь, сволочь». Обмен нецензурной руганью затянулся почти на 10 минут, прежде чем вмешался третий голос, предложив обоим заткнуться, пока кто-нибудь не решил, что вы вкусно пахнете и не вышел на огонек. Ни один из кораблей при этом не сменил позиции. Пятый и шестой прибыли почти одновременно, что вызвало новую порцию обвинений в копировании маршрутов и подглядывании в навигационные системы. Один, шрам дружбы, похожий на обрубок бывшего колониального транспорта, покрытый зубастыми накладками брони. Второй, Сенорн, странный гибрид корвета и ремонтного челнока, на котором висели не только орудия, но и что-то, напоминающее сборщик обломков. Оба мгновенно начали переругиваться в эфире, обвиняя друг друга в том, что слишком близко вошли в систему, засветили траекторию, спалили выход и вообще всю операцию пошли под хвост. Седьмым прибыл Энза Подлый. Название корабля прекрасно отражало его повадки. Он не подал сигнала вовсе, маскировался до последнего, а когда его все же засекли, на связь вышел только чтобы заявить: «Кто тронет мое укрытие, тому выбью дюзы. У меня целая куча торпед, если что». Конечно, никто не поверил в такие вещи, но предпочли не проверять. Восьмым прибыл Капелла-29. Это был еще один тяжелый крейсер, но в худшем состоянии, чем первый. Его правая сторона покрыта временными латками, двигательные сопла перекошены, и периодически с его корпуса срывался какой-то обломок. Он встал вдалеке от всех, ближе к центру системы, что вызвало очередной шквал криков. «Ты больной, в центр прешься. Хочешь, чтобы нас из-за тебя заметили? Мне нормально. Меньше шансов, что подойдут. Меньше шансов, что вернешься с мозгами на месте». Девятый и десятый появились с большими перерывами. По внешнему виду невооруженным глазом можно было сказать, что оба были когда-то частью гражданских судов. Один, скитальческий дворник, неповоротливый, с едва живым двигателем, обвешан вторичными пушками и камуфляжными сетями. Второй, лама кости, странной вытянутой формы, с непропорционально длинным носом, на котором висели орудия в турелях, сваренных явно с помощью каких-то полевых генераторов и молотков. Никто не координировал их прибытие, никто не распределял зоны ответственности. Каждый из капитанов сам выбирал, где спрятаться, и каждый считал себя самым умным. Местами зоны обзора пересекались, местами зияли слепыми дырами, где в теории можно было бы проскользнуть даже на среднем фрегате. Появлялись споры, обсуждения, угрозы, предложения, которые никто не слушал. Один раз кто-то попытался устроить совещание в общем канале, его отключили через 20 секунд с коллективным «Дойди ты». Так выглядела засада, не как грозный зубастый капкан, а как горсть тупых ножей, разбросанных в темноте. Но в этих ножах было нечто общее. Они были стары, грубые и все еще смертельно опасные. Особенно, если кто-то решит, что может пролететь мимо Тессы-9 незаметно. Все эти пираты, а никем другим они и быть-то не могли, рассредоточившись по закоулкам звездной системы, все еще не могли успокоиться. Прошло несколько циклов, как они заняли свои укрытия, но эфир все равно то и дело вспыхивал вспышками недовольства и ссор. Внутренние терки не утихали, напротив, в тишине ожидания они становились злее, язвительнее и напряженнее. Кто там за астероидом Канопус-4 маяк активировал? Я там поставил замедлитель, идиоты, вы что, хотите, чтобы все увидели? Это не я, это этот ублюдок с Гретты. Я его уже по спектру определил, у него же все разваливается и орет на всех частотах. Я тебе сейчас в спектр дам, если не заткнешься. Капитаны кораблей продолжали обмениваться угрозами, обвинениями и невразумительными криками, которые лишь подчеркивали отсутствие централизованного командования. Здесь не было лидера, только десяток одиночек, слишком алчных, чтобы уйти, и слишком гордых, чтобы подчиниться. Кто-то пытался предложить схему перехвата, координаты построения, но каждый раз это превращалось в хаотичный базар. Если цель пойдет через пояс, она вон оттуда будет, через молчунов. Я предлагаю троим выйти ближе к ребру, остальные прикроют с флангов. Слышь, стратег, ты в последний раз так предлагал, и нас тогда на крючке Иона чуть не разнесли. Сиди молча, пока тебя самого не продали. Тебя бы в детстве продали, может, мозгов бы не потеряли. Тем временем, в глубине астероидного поля, вне радиуса их сенсоров, между древними, как мир, булыжниками из металлизированной породы, притаилось нечто совсем иное. Оно не принадлежало к их поколению, оно вообще не принадлежало к этой эпохе. Это был корабль, чья клиновидная тень с трудом угадывалась в искривленном фоне, был безмолвен, неподвижен, как окаменевший зверь. Более 2,5 километров в длину, гладкий корпус без внешней артиллерии, покрытый особой адаптивной оболочкой, и лишь тонкие изгибы бронеколпаков вдоль его боков намекали на наличие внутри них многочисленных орудий, укрытых под надежной броней. Он не передавал сигналов, не испускал тепла, не двигался, он наблюдал и ждал. Его сенсоры отслеживали каждый вектор движения пиратов, каждую волну радиопереговоров, каждую смену положения, даже самую незначительную. Даже шум охлаждающих насосов в старых установках на шраме дружбы был учтен, отфильтрован и сопоставлен. На его борту не было криков, ссор, паники, только расчет, стратегия и терпение. Этот корабль был не просто оружием, он был хищником, столь массивным и совершенным, что, если бы даже кто-то и заметил его присутствие, все равно было бы уже слишком поздно. Он выжидал, пока мелкие, суетливые твари внизу наконец устанут спорить, улягутся по своим норам, утратят бдительность, решат, что они хозяева этой системы. Пусть считают, что ловушка готова. Пусть поверят, что контролируют ситуацию. Хищник знал, момент близок, и когда он придет, их засада превратится в жертвенник. Старый фрегат Гретта-7, окопавшийся среди медленно дрейфующих обломков в глубоком кармане астероидного поля, уже третий цикл не двигался с места. Его корпус был покрыт слоями грязной серо-бурой термопластики, имитирующей фактуру камня, дешевая маскировка, но в инфракрасном диапазоне она все же немного сбивала с толку. Однако в остальном корабль был классическим представителем флотилии пиратов. Снаружи, торчащие двуствольные башни, некоторые под углом, так, чтобы охватывать сектор атаки на 270 градусов. Внутрь, скрежет, мат и периодически отказывающие системы жизнеобеспечения. Из одного из стыковочных люков на внешнем обводе Гретты медленно выскользнул небольшой истребитель, узкий, с длинным носом и выпуклой пилотской кабиной. Сова-92, модель второго поколения, пережившая как минимум три крупные модификации по меньшей мере одного капитана, о чем свидетельствовала несмываемая надпись «Пиндаргнида» прямо над воздухозаборником. Пилот, по голосу молодой, раздраженный, вышел на канал связи. «Гретта, это сова. Я пошел на стандартную зачистку зоны. Вижу камни, камни, еще камни. Сенсоры пищат, как старая шлюха. Отсекаю шум, но ты попробуй пойми, насколько тут все живописно». Ответа не последовало, только легкий треск эфира. «Да вы хотя бы пискните, что меня слышите. Ладно, черт с вами». Истребитель ушел в бок, в режим малошумного скольжения. Пилот провел маневр обхода, прокручивая правое крыло между двумя громадными обломками титанового сплава и углеродистого льда. Ближайший крупный астероид вращался медленно, с легким жужжанием, признак наличия в его теле старого электромагнитного ядра, возможно, когда-то бывшего частью древней шахтерской станции. Все это время сенсоры истребителя непрерывно обрабатывали поступающие сигналы, вяло, с задержками, как будто старый искусственный интеллект на борту лениво просыпался после десятилетней спячки. Камни, камни, термоаномалия. О, нет, просто обломки С. С подогревом, странно. Ладно, снова камни. Обожаю свою работу. Честно, каждый раз, как будто я не разведчик, а геолог хренов. Он, резко вильнув машиной, проскользнул между двумя громоздкими валунами, один из которых был настолько темным, что поглощал почти весь свет красного карлика. И в этот самый момент, прямо перед его истребителем, на фоне пелены звезд и мерцающих пылинок внезапно возникла тень. Нет, не просто тень, масса. Словно сама пустота обрела форму. Перед ним, во всей своей ужасающей неподвижности, завис он, темный, огромный, клиновидный корабль. Гладкий корпус, никакой лишней геометрии, никаких торчащих пушек. Но даже без вооружения он был воплощением угрозы. Его силуэт поглощал свет и сжимал пространство вокруг себя, как будто его появление нарушало саму симметрию реальности. Пилот резко вдохнул. Его голос сорвался, когда он бросился к коммутационному блоку. «Цель, контакт, это он. Повторяю, это он. Прямо переда, но договорить он не успел, так как из-за одного из крупных астероидов, с разворотом, и в идеальной синхронности, словно их направляла единая воля, вырвались четыре истребителя. Черные, с острыми изломанными обводами, они напоминали не машины, а хищных морских существ, живых, чувствующих. Каждый из них выпустил из-под крыльев сверкающие линии высокоэнергетических трассеров. Они открыли огонь одновременно, без предупреждения. И эти самые импульсы прошили сову сразу. Первые выстрелы разнесли кабину и силовой контур, следующие раздробили левое крыло и двигательный отсек. Корпус судорожно дернулся, начал кувыркаться в вакууме, распадаясь на фрагменты. Внутри сверкнуло мимолетное пламя, которое вакуум тут же задушил на корню. Так что через пару секунд все затихло. А эти необычные истребители, завершив свой молниеносный маневр, развернулись в той же молчаливой синхронности и ушли обратно за астероид, как будто их и не было. Без единого сигнала, без всплеска энергии, без следа. Пространство снова стало тихим и пустым, а Гретта все так же молчала. Другие корабли тоже. Никто не знал, что один из их глаз только что погас, и почему. А в глубине поля, все с той же пугающей неподвижностью, клиновидный гигант продолжал ждать. Примерно через час после исчезновения Совы-92, в пыльном и вечно недокрашенном командном отсеке фрегата Гретта-7 заискрило и дребезжа зазвучал коммутационный блок. Пилот, обросший щетиной как старый фильтратор, устало посмотрел на давно уже неисправную консоль, пару раз ударил по ней кулаком и, сплюнув в сторону вентилятора, повернулся к капитану. «Кэп, твой летун все еще не выходит на связь. Капитан Гретты, Мел Корс, крупный кайлар с тяжелым подбородком и вечно прищуренными глазами, поднял голову от карты системы, разложенной в голографическом проекторе. Но при словах пилота его лицо дрогнуло. Сколько прошло? Почти час, с мелочью. Последний отсчет, сектор Б-19, у старого ледяного обломка, потом тишина, и никто, мать его, не подумал мне об этом раньше сказать, мы думали, что он просто отключил канал. Ну, ты сам знаешь этих пилотов». Корс медленно поднялся, прошелся к панели связи, запустил вызов. «Сова-92, ответь». «Прием, Сова-92, это Гретта, доложи позицию». «Мы ждем доклад, повторяю, доложи позицию». Но в ответ на все эти призывы им была только тишина. Он стукнул ладонью по пульту, зарычал. «Да чтоб тебя, ердок, раздери». В глухом внутреннем канале, где пираты держали друг друга на случай чего, сразу проснулись голоса. «Чего ты орешь, Корс? Твой малыш просто залег где-нибудь, развлекается, небось, с трофейной куклой. Или уже сдох от собственной вони, твои мехи так воняют, что даже бортовым фильтрам стыдно. Может, ты сам его слил, чтобы списать лишнего едока?» — хохотнул кто-то с крыса 2. Но, вместо того чтобы успокоиться, Корс еще больше взбеленился, и его глаза его налились гневом. «Заткнитесь, вшивые мародеры. Вы что, думаете, я идиот? Он у меня был лучший, и он знал, где смотреть. А вы, может, специально это подстроили, переманили, а? Или глушилку врубили, пока он был в секторе?» Секунда молчания, а потом до него донеслась волна смеха, гулкая, презрительная, грязная. «Ты, Корс, параноик, лучший пилот, у тебя лучшая, это сова на костылях. Ха-ха-ха, если бы он ушел от тебя, это только в плюс к его интеллекту». Кто-то добавил: «Скоро и твои средние разбегутся. Тут никто никому не должен, ясно? Мы не флот, мы не команда. Каждый сам за себя», — уяснил капитан соплей и подозрений. После подобных слов Корс буквально до скрипа стиснул зубы. Его мозг кипел, а пальцы сжались в кулак. «Ладно, я не идиот. Если вы все уверены, что это не вы, я сам проверю. Высылаю звено. И если с ними что-то случится, я вас всех найду по частям и вытрясу ваши кишки в открытом шлюзе». Он отключил общий канал, нажал на внутреннюю командную сеть. Заговорил коротко, жестко. «Подъем. Звено 2, в кабины. Протокол шаговый поиск. Пусть летают по тем же точкам, что и сова летала. Максимальная готовность. Молчать в эфире, но сенсоры на максимум. Если что-то двинется, фиксируйте назад. Тип вооружения, 270-е пушки, носовые мины снять. Полет чистый, без провокаций. И пусть зайдут с разных векторов. Я хочу, чтоб никто не сказал, что мы ничего не видели». «Понял. Через 3 минуты будут в вакууме». Корс тяжело выдохнул. Он снова посмотрел на голограмму системы. Облака газа все так же безмолвно дрейфовали вдоль гравитационных вен. Свет красного карлика плыл, как кровь по старому стеклу. Камни не двигались, но он чувствовал, что здесь что-то не так. Слишком тихо, слишком чисто, слишком пусто. А его верный пилот все так же не возвращался. Спустя всего лишь полчаса 3 средних истребителя вынырнули из дока Гретты-7 с ленивой неторопливостью старых охотничьих собак, которых подняли с насиженного места. Их облезлые корпуса несли следы десятилетий переделок, сварных швов, вандальской модификации и усталости металла. У 2 едва не болтались на креплениях боковые топливные капсулы. 3-й и вовсе тащил за собой неработающий сенсорный щуп, болтавшийся на обрывке кабеля. «Проверка связи. Жаба-1, ты тут или опять спишь?» — лениво процедил пилот 1-го истребителя, оберегавший свое имя так же, как не следил за датчиками. «Здесь я, здесь. А вот что мы тут вообще ищем? Камни? Черт бы их побрал! Моему сканеру 100 лет в обед, он даже мою задницу не отличит от астероида. Может, ты и есть астероид, только облезлый?» — тут же в тон ему хохотнул 3-й. «Заткнись, угребанец. Если снова чихнешь в микрофон, я тебе систему жизнеобеспечения отрублю. Ты попробуй сначала меня найти, идиот. Тут кругом тень, пыль и мусор. Только Корс может послать людей на поиски легкого москита-разведчика». Так, все еще лениво перебрасываясь фразами, 3 истребителей неспешно шли от одной точки к другой, проверяли сектора, в которых пропавшая сова-92 должна была оставлять координатные метки. Сенсорные дисплеи щелкали запаздывающими откликами. Пыль, ледяной лом, обломки никелевых жил, пара старых контейнеров с выбитыми маркировками. Все это поглощалось равнодушной темнотой астероидного поля. Именно оно, это поле, и стало их ловушкой. Когда они вышли на участок, обозначенный в маршрутной карте как Б-22, где находилась группа вытянутых астероидов, протянувшихся почти ровной цепочкой, сначала все еще было тихо. Их двигатели гудели в унисон, в рубке стоял рассеянный свет от приборов, в эфире снова начался ленивый спор о том, кто последний раз менял фильтры на системах охлаждения. И именно в этот момент, когда 3 средних истребителя плыли между камней, как рыбы в коралловом каньоне, появились они. Сначала это была только безмолвная тень, скользнувшая на краю экрана, затем вторая, и третья, слишком быстро, слишком близко, и абсолютно без каких-либо сигналов опознавания. «Эй, кто это?» – неуверенно произнес Жаба-1, уже поворачивая корпус своего москита в нужную сторону. Но ответом на его вопрос стал взрыв. Первый истребитель, Бортрак-5, был прошит слева. Это была очередь лазерных импульсов, столь четкая и плотная, что корпус этой старой, но весьма надежной машины сначала вспучило, а потом он разлетелся, как раздавленная консервная банка. Вторая машина рванулась вверх, но кто-то сверху уже подгадал вектор, и настигший ее удар пришел прямо в хвост. Средний истребитель завертелся, теряя стабилизатор и разрываясь от центробежной силы, а потом и вообще врезался в ближайший астероид, исчезнув в яркой вспышке взрыва. Третий пилот, тот самый угребанец, в бешенстве рванул в бок, едва не задев крупный булыжник, и заорал в общую сеть: «Засада! Это не свои, не свои! Кто-то здесь есть!» Но даже этот слабый голос быстро оборвался и пропал. Два истребителя враз промелькнули у него слева, черные, изломанные, с раскосыми остекленными кабинами, словно хищные насекомые. Один из них в развороте дал короткую очередь из излучателей турели пульсара. Удар пришелся точно в боковой отсек, где у пиратской машины стояли старые топливные батареи. И тут же возник огненный шар в темноте. Пыль и осколки. Обломки медленно поплыли меж камней. Ни один из троих не выжил. Ни один не передал, кто именно и где их атаковал. Лишь короткий сигнал и обрыв. Его перехватил только Гретта-7, и то с помехами. Два искаженных слова и резкий пронзительный импульс тревоги. А в глубине астероидного поля, между теней и валунов, вновь воцарилась тишина. Черные истребители исчезли так же быстро, как появились. Лишь пыль завихрилась в вихре гибели. Капитан фрегата Гретта-7, Артабракс, сидел в капитанском кресле, рассеянно глядя в мутный тактический экран, когда из заднего динамика вырвался короткий, искаженный визг тревожного сигнала. Он сначала не придал значения, в этом замусоренном частотном диапазоне порой ловились эхоразряды от столкновения астероидов, и компьютерная ПА не всегда умела их фильтровать. Но что-то в тоне, в этой панике, прорвавшейся сквозь фоновый шум, зацепило его. Он резко обернулся. «Повторите последнюю передачу», — рявкнул он, уже наскакивая на связиста, но тот лишь беспомощно развел руками. «Помехи, капитан, все заглушено. Мы успели перехватить сигнал с одного из истребителей. Похоже, он успел только крикнуть. Потом, тишина. Они погибли, возможно. Или кто-то глушит передачу намеренно». У Арта засосало под ложечкой. Что-то было не так, он мгновенно вспомнил. И этот исчезнувший легкий москит-разведчик, и теперь целое звено, пропавшее в точно таком же участке. Но главное, сообщение, которое они успели отправить, хоть и неразборчиво, но несло в себе ясный оттенок паники и боли. Он встал, облокотившись о тактический стол. Астероиды вокруг создавали настолько плотный электромагнитный барьер, что даже военные сканеры не справлялись бы с анализом. Это место само по себе было идеальной ловушкой. Но если кто-то уже вел здесь охоту, Арта зарычал и плюнул на пол. Нас, черт подери, пасут. Он резко повернулся к интерфейсу и вызвал на экран ближайшие суда. И взгляд его тут же остановился на одном из них, массивной призматической громаде, стоящей по соседству между двумя крупными обломками скальной породы. Старый Грейн, бывший грузовик второй серии Республики Нубар. По сути, огромная 300-метровая призма, облупившаяся и почерневшая от десятилетий переборок. Раньше такие суда таскали руду с тлеющих поясов в системах на краю Фаэтона, но именно этот корабль уже давно был модифицирован. По слухам, он вмещал 30 москитов, легких истребителей, скрытых за складывающимися кормовыми створками. Сам Арта знал, почти все эти истребители были с черного рынка, с дикой установкой вооружения и без маркировки. «Хренов ублюдок», — коротко прошипел он себе под нос. Капитан Грейна, Клод Дирс, был не просто сосед по флотилии, с ним Арта еще две вылазки назад чуть не сцепился из-за раздела добычи. А в последний раз тот прямо намекал на то, что Гретта тянет с собой хлам и не заслуживает доли как полноценный участник. Арта тогда сдержался, но теперь, вот он, решил дождаться, пока я ослабну, пока мои москиты уйдут на разведку, а потом ударить в спину. Вот же грязный, нубарский шакал. Он стукнул по консоли кулаком. Внимание всем постам, готовность номер один. Зарядить батареи, поднять всех по боевым постам, перевести штурмовые орудия в боевую конфигурацию. подготовить капсулы с приманками и дать полный скан ближнего сектора. Штурман, заметив дрожь в голосе капитана, осторожно уточнил. «Капитан, мы атакуем?» «Нет, пока нет. Но если они даже шевельнутся в нашу сторону, открываем огонь без предупреждения». И в эфир ушел запаролинный сигнал о том, что появилась скрытая угроза. А на другом конце поля, в глубине теней, чудовищный клиновидный силуэт, все это время недвижимо зависал среди валунов, чуть заметно приподнял переднюю кромку обшивки, словно хищник, чуть приоткрывающий пасть. И сенсорные купола на его борту вновь пошли в движение, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Пиратская стая, растянувшаяся среди плотных скоплений астероидов, представляла собой хаотичную, шаткую коалицию кораблей, каждый из которых был уникален по конструкции, вооружению и, что особенно важно, эго своих капитанов. Они давно привыкли к тому, что в глубинах отработанных систем можно неделями безнаказанно выискивать заплутавшие грузовики или обитые спасательные капсулы. Но здесь, среди немых, давящих громад камней, сенсоры едва справлялись с минимальной ориентацией, а уж о полноценном обнаружении угроз говорить не приходилось вовсе. Именно по этой причине, как и на Гретте-7, почти на каждом корабле, от почерневших фрегатов до старых корветов на реактивной тяге, капитаны приняли однозначное решение – выпустить москитов. Легкие истребители, у которых и сенсоры пускай устаревшие, но все же подвижные, да и риск потерять такой аппарат казался допустимым. Тем более, большинство москитов – безымянные суденышки с перекрашенными корпусами и собранными из разных эпох деталями. Жаль, да, критично, нет. И вот они, разлетались. По одному, по двое, по трое. Маленькие силуэты, скользящие между обломками, ныряющие в расщелины между скал, гудящие в темноте, как насекомые. Москит 4 на выходе. Проверяю сектор лямбда. Пусто, как и ожидалось. Черт, почему все самое глупое достается мне? Потому что ты рот не закрывал, когда старпом делил зоны. Вот и получил скалы на обед. Угу. Зато если кто-то нападет, я первым это замечу. И последним об этом скажу. В голосе пилота прозвучала ирония, но она быстро погасла. Итак, один за другим. На третьем, четвертом, пятом корабле. Пилоты-одиночки бродили по серому лабиринту астероидов, жалуясь на глухоту командования, на помехи, на отсутствие сигналов. Иногда переговаривались между собой, лениво, устало, в стиле пиратов, которым уже наскучило беспокойное безделье. А потом началось исчезновение. Сначала никто не придал этому значения. Один не вышел на связь. Ну, мало ли, глушат окружающие его камни. Батарея села. Попал в поле ионизации. Второй, ну, бывает. Но когда третий и четвертый пропали, один за другим, во всех концах формации, даже самые беспечные начали чесать головы. На борту фрегата «Черная дева» капитан Элла Руарк вышел из своей рубки и швырнул на тактический экран металлическую кружку. «Твою же опять пропажа, и ты хочешь, чтобы я поверил, что это просто астероид?» Он наклонился к офицеру связи. «Ты хоть сканировал толком, или опять свой глюкочип вставил вместо диагностики?» «Капитан, у нас не работает половина сенсорных ячеек. Щиты мы даже не включили, чтобы не палиться. Энергия уходит только на гравидержание. Мы видим, как через бутылочное стекло». Руарк зло плюнул под ноги и открыл общий канал на выделенной пиратской частоте. «Хорошо, сволочи. Кто из вас жрет москитов? Кто решил, что пора по одному подбирать их себе в трюм?» На сигнал откликнулись почти сразу. «Ты хочешь сказать, что это мы твою консервную банку подстрелили?» Это был резкий голос с корвета «Северон», старого капера, переработанного в абордажника. «Твой пилот, может, просто решил удрать, значит у него хватило ума, а ты теперь вякать начал, удрать, в никуда, здесь, где все дышит смертью, может и смертью, но не нашей, свою некомпетентность не перекладывай на нас». Слово за слово, и эфир наполнился гортанными перебранками, обвинениями, насмешками, угрозами. Все подозревали друг друга, в краже, в измене, в намеренной дезинформации, ведь каждый знал, вокруг пустота, официально мертвая система, никто не должен был здесь охотиться. А между тем, москиты все еще продолжали исчезать. Иногда пилоты успевали что-то пробормотать, искаженный, размытый голос, вскрик, всплеск перегрузки и тишина. Иногда и вовсе, молчание, как будто кто-то просто выключал их из реальности, словно гасил светильники один за другим. Они уходят, как будто кто-то охотится на нас, медленно, точно, подряд, но мы не видим, кто. Этот шепот в конце концов пробился сквозь общий канал, от старого пилота Стриады, последнего, кто выжил из поры. И вот тогда начался настоящий хаос. Сенсоры перегружались. Члены команд кричали. Старые корабли двигались ближе к центру импровизированной формации. Щиты начали включать, жертвуя невидимостью. Капитаны перебрасывались обвинениями и взглядами. Один из них даже выстрелил предупредительно, в камень, слишком уж похожий на маскировку. Но истинная угроза все еще оставалась в тени, тихой, неподвижной, наблюдающей. Клиновидный силуэт, монолит, скрытый в глубине поля, все еще не раскрылся полностью. Он продолжал играть, как паук с добычей, ожидая, пока последние страхи доведут этих пиратов до паники и сделают их легкой, почти беззащитной жертвой. Вскоре все это тревожное напряжение, разлившееся среди пиратской флотилии, перешло грань простой настороженности. Исчезновение москитов, глухие ссоры и бессильные сенсоры на грани перегрузки – все это стало лишь прелюдией к удару. Все началось с резкого, как выстрел в темноте, сигнала тревоги с «Ворона С», среднего корабля сопровождения, едва видимого среди облаков космической пыли. Контакт, в правом секторе. Это черт, это торпедоносец. Визг сирен, хаос в канале, но спустя доли секунды его сигнал оборвался, и одновременно с этим корабль содрогнулся, когда в его борт врезалась тяжелая торпеда, выпущенная почти в упор. Удар был не смертельным, но катастрофически точным. Топливные каналы загорелись, и корабль начал терять маневренность, как раненый зверь, волоча лапу. Почти одновременно с этим по другому краю формации, у корабля «Громош», старого грузовика, модифицированного под платформу снабжения, всплеснуло пламя от второго попадания. Торпеда, проскользнув сквозь узкую щель между двумя астероидами, вошла точно в секцию двигательного отсека. Ослепительные искры и мертвенный разгерметизированный блок повис в пустоте. «Они уже у нас под брюхом», — рявкнул кто-то в общем канале. «Кто-то выпускает по нам старые имперские торпедоносцы. Третьего поколения, мать вашу, да вы их с каких ангаров подняли?» Сомнений было мало. Внешне эти аппараты в точности напоминали торпедоносцы работорговческой империи. Грузные, с массивными подвесами, с толстым обводом лобового щита и характерными ребрами охлаждения. Такие использовались столетия назад для ударов по конвоям, медленные, но невероятно опасные. Их малозаметность здесь, среди камней и пыли, превратилась в смертельное оружие. Ни один крупный корабль не мог уверенно отследить их приближение. Те немногие москиты, что еще оставались в строю, не успевали развернуться, как вражеский торпедоносец уже исчезал за новым астероидом. А когда все это произошло почти одновременно в разных частях формации, обвинения посыпались мгновенно. «Вот они, да вы гляньте на эти сигнатуры, это же ваши, Тринар, у тебя в ангаре полтора десятка таких же». «Что, мои, это с чего бы мне бить по союзникам?» «С той причины, что у тебя уже был конфликт с Руэрком, он в тебе не уверен, и мы тоже». «Мои москиты тоже исчезли. Я сам не знаю, кто на нас охотится». «Ага, исчезли. В рапорт занес, может, ты их просто отправил на перехват, или подставил, чтоб не заподозрили». Подозрения и злость растекались, как кислота. Особенно учитывая, что у Тринара, модифицированного носителя, действительно находились торпедоносцы схожего класса. Он был старым, массивным кораблем, некогда грузовиком «Нубар», похожим на темную трехгранную призму, почти 300 метров длиной. Когда-то он возил плазму и ядовитый газ, теперь, смертоносных москитов и торпедоносцев. Капитан Грета-7, Руэрк, ошарашенный и все еще гневающийся после первой атаки, мгновенно принял решение. Взяв на себя инициативу, он приказал: «Щиты на минимум, тягу, надо звуковое удержание, медленно выходим. Цель, Тринар, если он чист, пусть докажет, а если нет, я сам разнесу его в пыль». Старый фрегат медленно и осторожно сдвинулся с позиции, словно исполин, пробуждающийся среди обломков. Его силуэт выныривал из мрака между камней, угрожающе разворачиваясь в сторону носителя. И в этот момент капитан Тринара, не выдержав, отдал свою команду: «Пусть знают, что мы не жертвы. Поднять всех москитов, всех». Из-под брюшья носителя вылетели 2 дюжины мелких судов, некоторые из них с торпедными подвесами, другие чисто разведывательные. Их вспышки прожекторов на мгновение озарили внутренние стены астероидных ущелий. Некоторые сразу же начали кружить вокруг фрегата, другие заняли боевые позиции по флангам. «Вот и все доказательства», — гневно бросил в эфир капитан с «Громош». Тот, кто виновен, всегда первым начинает брецать пушками. Этот гад и есть предатель. Он прикрывался скалами, поднимал москитов, и теперь еще и на фрегат идет в лоб. Я предлагаю открыть огонь первыми, пока он сам не выстрелил. Ссоры в эфире перешли в паническое многоголосие. Кто-то пытался взывать к рассудку, кто-то к старым долгам и авторитету, но большинство уже чувствовали. Между ними кто-то ходит, режет, охотится. И вот теперь, виновник всех возможных проблем был ими найден. Напряжение сжалось до предела, а где-то между астероидами, все еще двигались незаметные силуэты, плавно следующие на приглушенных двигателях, бесшумные и точные. Они ждали следующего подходящего момента, а может быть ждали, пока пираты начнут убивать друг друга сами. И вскоре они все же получили то, чего так старательно ждали. Внутри поля астероидов, в спрессованной, давящей тишине межзвездного вакуума, вспыхнула война между пиратами. Та самая, что зреет медленно, накапливается из подозрений, упреков и полузамеченных взглядов в эфире, но потом взрывается в одну секунду, когда страх и ярость сталкиваются. И после волны претензий и оскорблений все же произошли первые выстрелы. Один из средних фрегатов, Грета-7, вывернулся из прикрытия крупного астероида и открыл огонь по Тринару, массивному носителю с характерными рубчатыми бортами. Из орудийных гнезд фрегата вспыхнули длинные трассеры, словно золотистые жгуты, летящие по извивающейся траектории. Это были устаревшие кинетические установки, артиллерия времен вторжения на Сектор 5, лупившая снарядами без стабилизации, но с бешеной скорострельностью. Тринар ответил почти мгновенно. Его орудия были массивнее, но старее. Из глубоких шахт портов выпрыгнули короткие, как гвозди, неуправляемые ракеты. Они не вели цели, не имели сложной электроники, они просто неслись вперед по заданной траектории, с шипением проходя рядом с каменными обломками, и взрывались в густом космическом мраке, оставляя вспышки плазмы и искрящиеся кольца обломков. Второй волной пошли москиты, которые, почти одновременно с артиллерийскими ударами, выскочили из вскрывшихся отсеков своих носителей. По сигналу тревоги наружу рванули десятки москитов, быстрых, угловатых, уже потрепанных временем боевых машин, оставшихся со времен третьего Торрианского конфликта. Их корпуса были разными, у кого-то округлый корпус с хвостовыми стабилизаторами, у кого-то резкие углы и рубленые носы, но всех объединяло одно – они были устаревшими, изношенными, но все еще опасными, как нож с ржавым лезвием. И практически сразу в вакууме сразу же началась свалка. Огонь по любой цели, не передающий код опознания. Да они все сломаны. Бей по глазам. К черту коды. Они бьют по нам. Москиты второго и третьего поколения вцепились друг в друга, одиночными парами, потом группами по трое и четверо. Они носились среди камней, ныряли в расщелины, метались из укрытия в укрытие. Некоторые специально бросались к поверхности астероидов, чтобы использовать их как щит от наведения. Они поливали друг друга огнем из автопушек, короткими, яркими всплесками, как метеоры, сталкивающиеся на скорости. Между трассерами мелькали гроздья неуправляемых мини-ракет. Они летели почти наугад, сворачивая в стороны, иногда врезаясь в скалы и разрывая их с внутренней вспышкой. Несколько москитов просто исчезли в пыльных кольцах камней, рассыпавшись на части. Всюду искры, плазма, оторванные панели, вращающиеся фрагменты крыльев. Иногда проскакивали синие вспышки, тонкие и яркие, выстрелы маломощных лазеров, штатного вооружения для москитов республики. Они пробивали обшивку, срезали хвосты, запекали кабины. Тем временем крупные корабли вышли из укрытий. Их не волновала маневренность, они ползли, как осажденные крепости, перекатываясь с одной орбиты на другую. Каждый залп из их орудий вырывал огненные бреши в корпусах оппонентов. Старые щиты перегружались от перенапряжения, иногда отключались вовсе, и снаряды ломали броню, как кулаки разбивают стекла. Один носитель, Баншерей, получил прямой удар в секцию наведения, и ее командная рубка заплясала среди искр, отделенная от корабля и отброшенная инерцией. Но он все еще стрелял, на автопилоте, как ослепший зверь. Все это происходило внутри астероидного поля, среди массивных обломков, каждый из которых сам по себе мог стать укрытием или ловушкой. Взрывы сбивали куски породы, и те начинали двигаться по инерции, сталкиваясь с другими камнями, создавая хаотическое движение объектов, способных уничтожить истребитель одним касанием. Некоторые пираты пытались использовать это. Один москит, например, спрятался за крупной глыбой, а затем внезапно вышел из-за нее и отправил в бок соперника короткую очередь, пробив кабину. Внутри вспыхнуло пламя, истребитель вильнул и врезался в камень, став лишь вспышкой пылью. И никто из них так и не обратил внимания на то, что на краю поля, чуть в стороне от свалки, медленно нарастала тень, огромная, рубленная, неестественно гладкая. Она медленно дрейфовала в нужном ей направлении, и ее контуры становились все отчетливей. Что это было? Флот нового игрока, засада, старое оружие, пробужденное шумом. Ответа на все эти вопросы пока что просто не было, потому что те, кто вел бой, ничего уже не слышали, не видели и не чувствовали. Они превратились в монстров, озверевших, сломанных, захваченных страхом и яростью. В их глазах был только противник, пусть и вчерашний союзник. А битва продолжалась, всех против всех. И сейчас уже в который раз, каждый из собравшихся в этом месте пиратов, был сам за себя. И никто не знает, кто на самом деле первым начал охоту. Ну, вот и прекрасно. С легкой усмешкой, констатировал факт происходящего Серк, спокойно сидя в кресле капитана, и даже не обращая никакого внимания на задумчивые взгляды стоявшего рядом бывшего наемника, а теперь тактического офицера его собственной команды. Все идет именно так, как и ожидалось. Теперь они заняты, и наступило время и нам самим начинать свои действия. Да, весь этот план был и задуман Симой и Харусом с учетом всех возможных последствий. Они намеренно создали утечку информации, и подготовили все таким образом, чтобы все желающие перехватить корабль сами оказались в ловушке. А учитывая тот факт, что у них не было общего командования, всего лишь по той причине, что они банально не успели им обзавестись, по всем этим спорам и ссорам, можно было понять, что в сложившемся положении они банально оказались не только рассредоточенными практически по всему этому астероидному полю, так и еще и не доверяли друг другу ни на грош. Пользуясь тем, что некоторые из этих кораблей, находясь среди астероидов, время от времени просто пропадали из эфира, Харус создал имитацию их идентификаторов, благодаря чему можно было спокойно выходить на связь с подложными опознавательными кодами и еще больше ссорить пиратов между собой. А шалость в отношении их москитов заставила эту злобу и ненависть между ними вспыхнуть с новой силой. Благодаря тому, что на клинке пустоты стоял более совершенный гипердвигатель, парню удалось легко опередить их, всего лишь одним прыжком через гиперпространство в то время, когда всем этим фрегатам и носителям пиратов пришлось сделать несколько прыжков. По сути, там, где клинок пустоты потратил всего 4 дня, эти разумные были вынуждены потратить почти 1,5 недели для того, чтобы добраться до этого места. Именно поэтому у паренька было время спокойно добраться сюда на своем корабле, выбрать удобное место, которое вряд ли заинтересует тех, кто будет ловить пролетающий мимо корабль, и дождаться появления своих недоброжелателей. Пользуясь тем, что у него имелось много трофеев с разбитых ранее кораблей империи работорговцев, Харус сделал таким образом, чтобы эти самые модифицированные москиты внешне напоминали устаревшее оборудование этого государства. Именно такое, каким часто пользуются пираты. Да и торпеды были стандартные для них. Зато благодаря такому сюрпризу, пираты даже не сомневались в том, что им противостоит кто-то из тех, кто прибыл вместе с ними. Теперь же, когда сражение вошло в активную фазу и никто никого не слушал, клинок пустоты мог выдвинуться из своего укрытия и атаковать врагов, оказавшихся перед ним прямо как на ладони. А сбежать они теперь точно не смогут, так как все эти корабли уже сами нанесли друг другу достаточно серьезные повреждения. И теперь, по сути, находятся в весьма уязвимом положении. В первую очередь они, видимо по привычке, старательно били именно по двигателям противостоящих им кораблей, стараясь обездвижить потенциального противника. И этот факт был вполне объясним. Вот только именно из-за этих повреждений теперь эти самые корабли и потеряли всю свою скорость. Если еще маневрировать они как-то и могли, то сбежать теперь у них точно не получится. Пока клинок пустоты выдвигался из астероидного поля, один из кораблей пиратов, получив несколько серьезных ударов, и все же пропустив к себе торпедоносец, начал разваливаться на три куска. Все же две торпеды, одна из которых, видимо, попала в несущий хребет основной рамы его корпуса, не способствовали укреплению его прочностных характеристик, словно в ответ носитель, с которого стартовал этот самый торпедоносец, получил пару довольно неслабых плюх из артиллерийской двуствольной системы тяжелого крейсера, и просто потерял ход и маневренность, начав дрейфовать и вращаться на месте. Москиты с этого носителя тут же накинулись на крейсер, и тому не оставалось ничего другого, как начать старательно пытаться уклоняться от их атак и отбиваться имеющимися системами ПВО. Как и рассчитывал парень, пока клинок пустоты выходил из астероидов, на него никто не обращал внимания, хотя их системы сенсоров наверняка уже дали понять своим хозяевам о том, что приближается что-то весьма серьезное. Но им было не до этого. В бою разумные, к какой бы расе они ни относились бы, банально забывают обо всем, что происходит поблизости. Все это время Серк сидел в капитанском кресле, тихий, собранный, будто сам был частью интерфейса корабля, встроенный в ткань командной палубы. Его руки не двигались, не было нужды. Все команды отдавались через импланты нейросеть. Лишь глаза скользили по голографическим панелям, выхватывая все новые детали хаоса, царившего впереди. Окружающие его корабль астероиды медленно расступались. Клин клинка пустоты, узкий, тяжелый, черный, как сама ночь, спокойно прорезал окружающий его вакуум, будто острие клинка, разрубающее паутину, и теперь корабль беззвучно скользил в сторону буйного пламени сражения, разгоревшегося между пиратами. На заднем плане догорали несколько крупных кораблей, один из которых, переворачиваясь, выплевывал из трещины корпусные балки, словно кишки. «Статус собравшихся здесь кораблей пиратов?» – мысленно спросил Серк. Сима, державшая постоянную связь с корабельными, отозвалась сразу. «Внутренний конфликт все больше разгорается. Уже 70% кораблей пиратов повреждены. Полный боевой порядок отсутствует. Распознавание целей завершено. Идентифицировано 8 уцелевших кораблей с гипердвигателями. Некоторые из них готовятся к отходу». Услышав все это, Серк тихо хмыкнул. Тем более, что его корабль как раз заметили, и голоса пиратов, едва его корабль вышел из укрытия, буквально взорвали эфир. «Это он, это клинок, мы думали, что он только идет сюда, он все это время был здесь и наблюдал, он намеренно позволил нам перегрызть друг другу глотки, это он устроил тут на нас ловушку, все назад, уходим к точке выхода, пока не поздно». Но было уже поздно. Из центрального ангара клинка пустоты рванула вперед целая стая москитов. Это были дроны-разрушители, внешне напоминающие средние и тяжелые истребители, только слишком гладкие, слишком молчаливые и слишком смертоносные. Они не испускали радиошума, не излучали сигнатур. Они были немы, как сама смерть. Серк наблюдал за ними вполне спокойно, чуть склонив голову. У каждого дрона имелись установки средних скорострельных пульсаров, плазменные секционные турели, автономную систему захвата цели и полное подчинение Харусу. Истребители пиратов, старые, шумные, горящие обломки славы третьего поколения, взмыли навстречу. Их было много, но они были словно мухи, летящие на костер. И эта свалка очень быстро закончилась расправой. Первые дроны вошли в бой с безукоризненной синхронизацией. Один прорезал астероид, пройдя в 2 метрах от его поверхности, и плюнул плазмой в москита, только что открывшего огонь. Второй вынырнул сверху, сделал разворот углем, выпустив короткую очередь пульсаров, срезавшую сопернику левое крыло, и затем кабину. Взрывы шли без эмоций. Пиратские пилоты кричали, в эфире появлялись срывающиеся голоса, вопли, ругань. Как они вообще маневрируют с такой скоростью? Они. На таких скоростях подобная маневренность в принципе невозможна. Это не живые разумные. Это машины. Они режут нас, как мясо. Где прикрытие? Кто прикроет, мать вашу? Вы обещали, что его здесь не будет. Откуда они вообще здесь взялись? Кто это такие? Дроны не вступали в затяжные дуэли. Они стремительно подлетали, убивали, уходили, как острые скальпели. Те немногие москиты, что пытались использовать астероиды как прикрытие, все равно получали выстрел с фланга или сзади от другого, резервного дрона, оставшегося на позиции перехвата. Так что всего через 2 минуты свалки в вакууме остались только обломки, мерцающие поля распада и искры угасающих систем. После этой стремительной расправы Серк все так же задумчиво перевел взгляд на 8 более-менее уцелевших пиратских кораблей. Они выходили из боя в разнобой, ускоряясь в сторону ближайшей точки выхода в гиперпространство. У кого-то система охлаждения уже вышла из строя, что выражалось в появлении на части корпуса полноценной ледяной корки. У кого-то вибрировали силовые фермы, что было прямым признаком нарушения целостности несущей системы корабля. Преследование разрешено. Повреждать двигательные секции, без полного уничтожения. Пусть слышат и боятся. Получив такие прямые указания, Харус тут же повиновался. Уже выпущенные из корабля ранее дроны повернули, как единое целое. Они не преследовали каждого беглеца. Они пресекали линии отхода, выстраивались в стаи и отсекали по одному. И первой целью стал фрегат «Фосмер». В его двигатели врезалось сразу несколько очередей, выпущенных пульсарами, и тот почти сразу потерял тягу, начав банально заваливаться налево. Плазменный разряд с еще одного дрона пробил броню и явно зацепил радиатор системы охлаждения. Так как фрегат затрепетал и замер, как подбитый зверь, заворачиваясь в собственных обломках. «Я горю, мы горим, как гребаный скиталец. Что это за москиты? Откуда такая ударная мощь? Кто управляет всем этим?» Второй корабль, тяжелый крейсер, переделанный в полноценный штурмовик, «Звездный пес», попытался запустить помехи, завалив эфир белым шумом и ложными модуляциями. Но дроны просто сменили протокол и зашли с другой стороны. Один удар, и корма убегающего корабля взорвалась, как мыльный пузырь, выпуская волны пламени. Третий попытался нырнуть в плотное скопление астероидов, но один из дронов, облетев окружность за считанные секунды, выпустил два импульса в двигательный отсек, и тот отсоединился, вращаясь отдельно от остального корабля. Корабль затух, начал кувыркаться. «Ненавижу, ненавижу, он играет с нами, он нас расчленяет, как доктор в проклятой лаборатории. Да пошло все, я сдаюсь, пусть только не трогает движок». Но уже было неважно, их страх — его оружие. Серк сидел неподвижно, глаза смотрели вперед, в пламя и хаос, но его сердце билось ровно. Он не чувствовал жалости, он не чувствовал злобы, только ясную уверенность, что делает все правильно. Сейчас перед ним рассыпалась группировка пиратов, которые всего пару дней назад считали себя охотниками в этом секторе. Теперь они были жертвами, а Серк – тенью, вышедшей из-за камней, чтобы показать, кто здесь хозяин. «Сима, готовь переход. Это был лишь первый акт», – коротко усмехнулся он, продолжая действовать согласно плану. А вокруг его корабля сейчас медленно расплывались в пространстве огненные следы, плавящиеся бронелисты, отрезанные куски кабеля, и все те же немые дроны, все так же кружащие над добычей. И только клинок пустоты, тихий, черный и неудержимый, продолжал двигаться вперед. Кресло капитана приятно вибрировало под телом Серга, передавая едва уловимые колебания от работы центрального ядра корабля. Его руки покоились на подлокотниках, но глаза не отрывались от тактического дисплея. Клинок пустоты вышел из астероидного поля точно, как планировалось, скользнув по грани, почти касаясь внешними консолями каменных глыб. Корабль был тенью среди теней, но теперь, когда гладкие обшивки прорезали последнюю кромку пыли и камня, его тень стала ярче света. Перед ним, словно картина распадающегося балагана, разворачивался бой. Пираты уже рвали когти кто куда, пытаясь уйти к точке выхода в гиперпространство от появившихся неизвестно откуда дронов. И именно теперь они все же разглядели корабль. Кто-то в эфире тут же заорал: «Он здесь, клинок, клинок пустоты, мы упустили его появление». Паника захлестнула весь эфир, в голосах слышались треск, слезы, ярость и неверие. Он был с самого начала. «Черт, мы попались». Серга не волновали их крики, он просто кивнул, коротко, спокойно. На этом сигнале центральный ангар открыл свои щели. Из черного нутра клинка пустоты вылетели ударные дроны. Машины смерти, скользящие в вакууме с точностью хищников. Визуально они могли сойти за тяжелые истребители, но действовали не как пилотируемые корабли, а как свора хищных зверей. Холодные, точные, безжалостные. Плазменные сгустки рвали насквозь обшивки вражеских москитов, которые все так же рвались из ангаров своих носителей. Пульсары вели огонь сериями, и в каждую секунду в цель влетало не менее 20 зарядов. Одно такое попадание, и у противника уже не было двигателя. Второе, не было кабины. Третье, не было самого корпуса. Москиты пиратов таяли в пространстве, как бумага в пламени. Но сейчас Серк даже не улыбался. Он наблюдал, как его зверьки вырывали зубы и когти у жалких выродков, осмелившихся попытаться устроить эту засаду, чтобы все же напасть на него. Все происходило быстро, но в его восприятии достаточно медленно, профессионально, красиво. И вскоре более-менее на ходу осталось всего 8 пиратских кораблей, те, что еще могли хоть как-то двигаться. 2 корвета, 3 быстроходных фрегата, пара старых абордажников и еще один, едва способный держать курс тяжелый буксир. И сейчас они пытались уйти, но дроны, только что перебившие москитов, словно почувствовали кровь и теперь гнались за более крупной добычей. Серк мог даже представить себе то, как те, кто управлял этими кораблями, метались по рубкам, кричали в камлинке, пытались перегрузить двигатели, молились, ругались, грызли губы и даже выдирали на своем теле все возможные волосы. «Не дайте им догнать, уведите, любой ценой, у нас перегрев, рвет камеру разгона, мы не успеем, проклятие, где выход, где выход?» А затем дроны начали методично стрелять по двигателям. Они не уничтожали корабли, просто лишали их хода. Один залп, и вырванный из корпуса бронированной капсулы реактор плавится, заливая коридоры радиоактивным фоном. Второй залп, и сопло разгонного двигателя выгибается, словно сваренный язык зверя. Корабль разворачивает штопор, и он, как калека, безвольно вращается в пространстве, утрачивая курс и надежду. И когда последний пиратский корабль замер, лишенный тяги, Серк снова кивнул, и из боковых шахт стартовали десантные челноки. Продолговатые, гладкие, черные, будто обтянутые углем. На их борту в неподвижности застыли отряды боевых дронов-абордажников. Они несли энергощиты, тяжелые плазменные пушки, встроенные терморезаки и шокеры. Их программировали не убивать, а захватывать. Им нужны были не просто выжившие, им нужны были капитаны, заказчики, источники. Один за другим челноки приближались к поврежденным судам. Их трапы, как жвалы насекомых, раскрывались прямо в космосе, соединяясь с пробоинами и шлюзами пиратских кораблей. Дроны входили первыми, четко, молча, без единого сигнала. На одном из фрегатов пираты еще пытались сопротивляться, стреляли в прорвавшихся на борт корабля врагов, кидались с обрезами, взрывали гранаты, даже активировали автоматические турели. Но дроны просто глушили их импульсными ловушками. Пара вспышек, и вся электроника вышла из строя. Один из пиратов попытался пробить броню дрону ножом, ударив в шейный отсек, но лезвие просто соскользнуло по кевларелайту. В ответ дрон практически вонзил в его плечо шокер, выпустив парализующий разряд. «Не дайте им захватить вас живьем, взорвите шлюз», завизжал кто-то по внутренней связи, но было уже слишком поздно. На другом корвете капитан, наблюдая приближение десантного челнока, практически сразу понял, что выбора больше нет. Его голос был хриплым, усталым. «Пусть мы сдохнем, но не станем товаром». Он отключил все замки в реакторной зоне и ввел аварийный код, чем поджег реактор. Свет, яркая вспышка, искривление пространства. Корвет вспух, разошелся по швам и, буквально через секунду, превратился в клубящееся облако обломков и пепла. Все погибли, но десантный челнок остался невредим. Его автоматическая броня выдержала даже это. К тому же, управляющий им и успел среагировать, и перейти на форсаж, уходя в сторону от удара. Серк увидел, как челнок аккуратно развернулся и устремился к следующей цели. Он молча наблюдал, как заполняется список плененных. Треугольники и прямоугольники на тактическом дисплее теперь мигали желтым, обозначая захваченные корабли. Несколько из них уже передавали телеметрию, взломанную дронами. Тихо хмыкнув, Серк медленно откинулся в кресле и закрыл глаза. Мысль была простая и чистая, как звон холодного металла. «Вы хотели войны, вы ее получили, а теперь вы будете примером для остальных». Он уже знал, куда их отправит: на глыбу, на ту самую нейтральную станцию, откуда они все и вылетели ранее, в рабство, туда, где их встретят ошейники, и у каждого нового пирата, глядящего на них, будет один единственный вывод: лучше обойти этого охотника десятой дорогой. На борту клинка пустоты царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь шелестом вентиляторов и негромким гулом систем жизнеобеспечения. Серк все так же сидел в кресле капитана корабля, слегка наклонившись вперед, с опорой на одну руку. Его взгляд был прикован к голографической проекции, где мигали значки: захваченные корабли, статус пленных, биометрия, сигнализация движения и парализующих протоколов. Почти все оставшиеся пиратские экипажи сдались. Они не просто прекратили сопротивление, они обрушились, словно карточный домик, раздавленный молотом страха. Боевые дроны, отточенные до бездушного совершенства, стали для них не врагами, а пришедшими с неба судьями. Сражаться с машинами, которые не чувствуют боли, не устают, не делают ошибок, бессмысленно. Особенно когда у тебя в руках пистолет с двумя патронами, и один из них ты приберег для себя.